Мульти-пути и злой дух. Навестила однажды кикимора болотная свою сестру, двоюродную бабу-ягу. Сидят они за столом в избушке на курьих ножках, чай пьют с калачиками. Эти калачи украла ворона по имени Воровка-злодейка на базаре у торговки, да принесла своей хозяйке Еге. «Давно мы с тобой не виделись, кикимурушка дорогая. Как поживаешь? Как твои злодейские дела?» Отпивая чай, спросила хозяйка дома. Гостья дожевала сушку, допила чай, пустую кружку поставила на стол и, тяжело вздохнув, сказала: «Эх, хорошие калачики, отродясь таких не ела. На наших дальних топях и болотах одни поганки да мухоморы. Хорошо хоть ягоды есть, вот ими и питаюсь. Старая я стала, от сырости суставы ломят. Болотный климат не подходит мне теперь, да. Так и я приспособилась в лягушку превращаться, чтобы на солнышке греть свои косточки. Да вот однажды пригрелась, сидя на болотной кочке, задремала и едва на обед цапля не угодила. В последний момент в воду под кочку нырнула». Кикимора немного помолчала и продолжила: «Со злодейством совсем стало плохо. Народ в наши гиблые места редко стал заходить. Не то, что в старые времена. Правда, недавно заблудились двое путешественников. Зашли в наши места. Стоят на краю топи, ругают какой-то навигатор, что завел их не туда. Я подкралась, схватила одного за ногу и потащила за собой. А другой, вместо того, чтобы испугаться и убежать, схватил палку, да так огрел меня по голове, что искры из глаз посыпались. Никакого уважения к злодейской старости». Кикимора умолкла, почесала ушибленное место, продолжила, жалуясь Еге: «Голова до сих пор болит и кружится, как будто мухоморов наелась». Затем, посмотрев с любопытством на Егу, спросила: «А как твое житье-бытье? Злодействуешь? Наводишь страстишки на людей? Баба-яга грустно вздохнула и, шамкая беззубым ртом, проговорила: «Эх, как мне хочется позлодействовать, людишкам жизнь попортить. Да мне тоже лет уж немало, хвори всякие одолевают, да и волшебный инвентарь стал подводить. В прошлом году с нестерпимо захотелось полететь в деревню к людям, да напустить на них зависть, злобу, хвори всякие. Села в ступу, взмахнула метелкой, только стала подниматься над землей, отвалилось дно у моей ступы. Упала на землю, бок ушибла, ногу подвернула. Хорошо, хоть выше елок не поднялась, иначе плохо бы кончилось». Немного помолчала баба-яга, глядя на свою собеседницу, и продолжила: «Ступу свою в ремонт отдала одному сказочному мастеру. Но он что-то долго тянет, а плату за починку все набавляет». Вспомнили подружки-злодейки всех друзей и родных по злодейству, не забыли и Кощея со змеем Горынычем. Всех обсудили, всем перемыли косточки. Во все время разговора болтливая ворона сидела на подоконнике и едва сдерживалась, чтобы не раскаркаться. Как только собеседницы замолкли, она возмущенно прокаркала: «Что же такое получается? Кррр. Все родственники порядочные злодеи, а брат ваш, двоюродный, домовой, добрые дела делает. Кррр. Яга с Кикимора переглянулись, стали слушать рассказ вороны, а она продолжила дальше. «Живет домовой, с семьей в городе Воронеже, на улице Перевёрткина, в многоквартирном, высотном доме. Смотрит за порядком, помогает людям во всем. Забыл, что он из злодейской семьи, Стали они втроем думать, как образумить родственничка. А если не удастся, то навредить ему посильнее. Долго не могли ничего придумать. Тут вспомнила баба-яга злого духа. Решили напустить его на домового. А в чью душу вселялся злой дух, тот уже начинал творить только злые дела. Но где найти его, злодейки не знали. Тогда обратились к вороне. «Ты летаешь высоко, все видишь, все знаешь. Скажи, где нам его искать?» Ворона от гордости каркнула пару раз, напрягла память и ответила. «Обитает злой дух сейчас, в темном лесу. Столько там зла напустил, что звери и птицы того леса переругались и передрались. Пустой сейчас тот лес. Все обитатели его покинули». Яга злобно посмотрела на воровку-злодейку и сказала. «Лети, где хочешь его найди. Пусть злой дух войдет в душу домового. Не могу слушать о его хороших делах. Пусть начнет творить злодейство!» Злого духа ворона нашла на прежнем месте, в дупле дерева. Она передала ему задание бабы-яги и немедленно полетела обратно. У вороны своей злобы было с избытком, и она боялась, что злой дух ненароком вселится в нее, и она, переполненная злобой, просто лопнет. Дух обосновался в теплом уютном дупле белки. С тех пор, как хозяйка покинула жилье, а потом и лес, спасаясь зла, что напустил на всех злой дух. Уютное жилье покидать ему не хотелось. В нем он нежился и наслаждался содеянным. Но ослушаться бабу-ягу не решился. Могли быть неприятности. Злой дух быстро нашел многоэтажный дом, где жил домовой. Но тут возникли непредвиденные препятствия. Он хорошо запомнил, что вселяться в очень добрых людей для него опасно. Злой дух еще не забыл случай, когда опрометчиво взял, да и вселился в очень доброго и благородного деревенского кузнеца. Думал, его зло переборет доброту того человека. Но вышло наоборот. Кузнец сумел перебороть зло своими добрыми поступками и делами. Таких тумаков надавал злому духу, что он еле ноги унес. Синяки и ссадины долго зализывал. Один бок до сих пор болит. Как вспомнит кузнеца, нервный тик случается и в дрожь бросает злые дня. Поэтому, как бы ни боялся злой дух бабу-ягу, а вселяться в домового не стал. Уж очень домовой и все члены семьи были добрые и отзывчивые, а злу никогда не победить добро. Решил злой дух вселяться в людей не очень добрых и в домашних животных, чтобы заставлять их делать различные злые дела. Проникнет в душу то одного мальчишки, то другого, или в душу капризной девчонки. Порой даже удавалось залезть в души взрослых людей. Стали дети в тех местах разрисовывать стены подъезда, лестничных площадок, портить детскую площадку, ссориться и даже драться между собой. Взрослые тоже стали грубы и неприветливы. Замусорили подъезды и лестницы. Забывали выключать электроприборы, закрывать краны с водой, когда уходили из дома. А ведь это могло привести к пожару или залить нижние этажи водой. Домовому вместе с сыном Мультипути, чтобы избежать беды, приходилось постоянно обходить квартиры, то выключить утюг или плиту, то перекрыть кран в ванной на кухне. У домового его сына Мультипути времени на сон и отдых не оставалось. Редко удавалось вовремя поесть. От отца Мультипути узнал, что баба-яга с кикиморой напустили на их дом злой дух. И они с еще большим усердием стали нести дежурство по дому. Мультипути в редкие минуты перерыва между делами стал думать, как побороть злого духа. Но в голову ничего не приходило. Однажды злой дух вселился в кота Мурзика, жившего в подвале злосчастного дома. Сам по себе Мурзик был безобидным животным и даже любимцем всего дома. Особенно с ним любили играть дети. Мурзик был всегда чистым, ухоженным. Подолгу по утрам умывался лапкой и вылизывал дочисто шерстку. Кот дружил с семьей домового, особенно с Мультипути. Следил, чтобы не озорничали мыши не только в подвале, но и во всем доме. Мультипути заметил, что в последнее время поведение Мурзика сильно изменилось. Он перестал следить за грызунами, и те осмелели, стали проникать в квартиры и доставлять неприятности жильцам. Мурзик перестал умываться, его шерсть стала взъерошенной, грязной. Но главное, он стал злым, агрессивно относился к детям и взрослым, перестал дружить с Мультипути. В этом доме жила вежливая и добрая девочка Катя. Заслышав звонкий голосок, который соседский мальчик спешил к ней на прогулку, а соседи улыбались, любуясь на этих замечательных детей. Но с некоторых пор Екатерина заметила, что в их подъезде и на лестничных площадках стало грязно. Стены измазаны черной краской. Мальчишка из соседней квартиры, всегда друживший с ней, старался нагрубить, дернуть за косичку. Братик Ваня стал без причины отнимать у нее игрушки, старался обидеть, даже ударить. Вчера Ваня так разбушевался, затеял потасовку, что девочка, отбиваясь от него, случайно укусила братишку. Она думала, что он начнет плакать, но случилось что-то волшебное. После причиненной боли братик стал прежним, добрым. Екатерина дружила с Мультипути, и он открыл ей страшную правду, что на их дом напал злой дух. Катя от страха даже вскрикнула. Чтобы успокоить девочку, Мультипути сказал, что злой дух не может справиться с очень добрыми людьми и что он не переносит боли. От твоего укуса стало больно не только Блатиске, но и злому духу, и он покинул его, объяснил случившееся Мультипути. Утром Екатерина с Ваней вместе пошли гулять на детскую площадку. Братик, как всегда, побежал по ступенькам. А Катя зашла в лифт. Следом за ней заскочил Мурзик. Он стал ленивым и уже не хотел ходить по ступенькам. Девочка хотела погладить по спинке котика. Но всегда добродушный и ласковый, Мурзик вдруг ощетинился, весь взъерошился. Спину выгнул дугой, хвост дыбом, зафырчал угрожающе, стал приближаться к Екатерине. Катя испугалась и попятилась к дверям. В этот момент лифт остановился, и двери открылись. Она, пятясь назад, вышла из лифта, наблюдая, как за ней с недобрым взглядом последовал Мурзик. На выходе из лифта кот замешкался, двери закрылись и прищемили ему хвост. Мурзик от неожиданной боли взвизгнул, даже подпрыгнул, рванул с места, царапая когтями плитку, и проскочил в приоткрывшуюся дверь на улицу. Неприятные истории в большом доме не заканчивались. Вчера вечером в гости к Катиной семье приезжала Даша с родителями и со своим любимцем песиком по имени Снуп. Снуп был всегда доброжелателен и ласков к Екатерине, давал себя погладить, взять на руки, а сам старался от избытка ласковых чувств лизнуть лицо. В этот раз, как только пес появился на пороге, он угрожающе зарычал, а при попытке его погладить, едва не укусил Катю за руку. Стал рычать даже на хозяйку Дашу и ее родителей. На следующее утро Катя сама испытала внезапно возникшее желание разбросать игрушки по комнате, разрисовать обои на стенах, поссориться с братиком, даже разбить любимую мамину вазу. Катя собрала всю свою волю в кулак и сделала все по-другому. Собрала игрушки, подмела и помыла полы, протерла мебель и мамину вазу. Поиграла с братиком в шахматы, хотя и не любила в них играть, а тем более проигрывать. Переборов недобрые чувства внутри себя, Катя почувствовала облегчение, будто ее покинуло неведомое зло, заставляющее делать плохие дела. Вечером перед сном Катя не могла найти своего плюшевого зайчика, с которым всегда засыпала в обнимку. Она без своей любимой игрушки никак не могла заснуть. А братик уже спал в обнимку со своим плюшевым слоником и сладко посапывал. Ей казалось, что кто-то скребется в окно, по полу и по стенам мелькают чьи-то тени, из кухни доносились шорохи. Было боязно. И Екатерина залезла под одеяло, но страх все равно не проходил. Девочка уже хотела бежать в спальню к родителям, но вдруг заметила настоящим рядом с кроватью в стульчике Мультипути. Он улыбнулся приветливо, посмотрел на спящего Ваню и ласково поздоровался с Катей. Девочка забыла про страхи, растерянно смотрела на полуночного гостя, затем собралась с мыслями и сказала: «Здравствуй, Мультипути! Как я рада тебя видеть! Давно не виделись! Как хорошо, что ты зашел ко мне в гости!» Маленький человечек, вздохнув, произнес: «Давно собирался зайти. Да вот времени свободного совсем нет. Дел неотложных много, особенно в последнее время. Вот и в вашей ванной кто-то забыл закрыть кран. Пришлось это сделать мне». Выслушав Мультипути, Катя предложила гостю угощение: стаканчик яблочного сока и несколько вкусных конфет. Пока домовенок угощался сладостями и соком, Екатерина поведала ему о странных случаях, происходящих в последнее время в их доме с людьми и домашними животными. Мультипути выслушал грустный рассказ Екатерины и, поблагодарив ее за угощение, сказал: «Помнишь, я тебе говорил про злого духа, которого сюда прислала баба-яга? И это все его проделки». Затем Мультипути, почему-то смутившись и покраснев, посмотрел на потолок, на спящего Ваню и продолжил: «Я знаю, как побороть злого духа, но нужна твоя помощь, если, конечно, ты согласишься». Катя удивленно произнесла: «Конечно, согласна. Но как и чем я могу помочь?» Ответ домовенка привел ее в замешательство. «Пригласи злого духа на свой день рождения. Теплым и добрым к нему отношением сделаем из него доброго духа». Для этого они решили написать духу приглашение. Катя в школе еще не училась, но алфавит весь знала и могла писать только печатными буквами. Она села за столик и на тетрадном листе фломастером стала писать: «Уважаемый злой дух, приглашаю вас на свой день рождения». На листке она нарисовала солнышко с лучезарной улыбкой, вокруг несколько сердечек, а ниже подписала: «Катя». Внимательно посмотрев на свое творение, девочка осталась довольна и отдала листок Мультипути со словами: «Я тебя тоже приглашаю на день рождения». Мультипути вежливо поблагодарил, пожелал доброй ночи девочке и внезапно удалился, так же, как и пришел. Екатерине идти к родителям расхотелось. Она легла в кровать и вскоре сладко заснула. Мультипути отыскал злого духа в дальнем углу подвала дома, под дырявой коробкой. Тут было темно, сыро и холодно. Дух дрожал от холода, и домовенку показалось, что он посинел не то от злости, не то от холода, а может, от того и другого. Мультипути бесстрашно подошел к злому духу, поздоровался и сказал: «Вот это вам приглашение от девочки Кати на ее день рождения. А еще она передала вкусную конфету». Злой дух с удивлением смотрел то на Мультипути, то на раскрашенный листок, то на конфету, не решаясь их принять. Злыдень был потрясен. Он не ожидал такого поворота событий. Он не мог поверить, что на зло им творимое люди отвечают добром. После затянувшейся паузы Мультипути уже настойчивее сказал: «Принимай приглашение Кати. Ты на таком веселом празднике никогда не был. И конфету бери. Ты такую, наверное, никогда не ел. Выходи из своего убежища на белый свет с добрым сердцем и душой. А то от злости, холода да голода может лопнуть и разлететься на мелкие кусочки». Злого духа никогда не приглашали на праздники, не угощали сладостями. И теперь он был озадачен и растроган. Запихивая конфету целиком в рот, он пообещал прийти к Кате на день рождения. В свой день рождения, а это была суббота, 31 марта, Катя проснулась немного позже обычного. За окном ярко светило солнышко, и Катя в приподнятом настроении встала, умылась, оделась и стала помогать маме готовить угощение для праздничного стола. Главным угощением был, конечно же, мамин фирменный торт. Катя наводила порядок в квартире. К ее удивлению, братик Ваня старался ей во всем помочь. Он убрал игрушки, пропылесосил и помыл полы. Потом она пошла в магазин с папой докупить продукты. А возвращаясь домой, встретила в подъезде кота Мурзика. Котик был чистый, как прежде. При встрече с Екатериной разрешил себя погладить и стал тереться об ее ноги, ласково мурлыча. Оглядевшись вокруг, Катя заметила, что в подъезде и на лестничных площадках исчез мусор. Стены стали чистыми. Жильцы дома Взрослые и дети стали приветливыми. Злость и зависть исчезли с их лиц. Вскоре стали собираться гости. Все поздравляли Катю с днем рождения, дарили ей подарки. Пришла и Даша с родителями и песиком Снупом. На этот раз Снуп был веселый, играл с детьми, особенно с Катей. Выражая свою любовь, старался лизнуть ее лицо. Когда все гости собрались, в квартиру ввалились два веселых аниматора с разноцветными воздушными шарами и мешком подарков. Они устраивали конкурсы, игры и раздавали всем подарки, пели для гостей песенки, а дети по очереди рассказывали стишки. Одного аниматора звали Домовенком. Он Екатерине кого-то напоминал. Второго звали Добрым Духом. Он был Кате незнаком. Добрый Дух взглянул ласково на Катю и, порывшись в мешке, достал ее любимого плюшевого зайчика и протянул имениннице. Больше всех подарков Катя была рада возвращению своего зайчика. Затем гостей и аниматоров пригласили к праздничному столу. Угощение удалось на славу. Особенно понравился торт, приготовленный мамой и Катей. Веселью и угощению радовались все. Но больше всех веселился аниматор по имени Добрый Дух. После теплого и доброго отношения людей и животных к нему вся злость злого духа растаяла. Он стал добрым духом, стал путешествовать по свету, делать добрые дела и приносить радость и счастье людям. И он вдруг понял, что, делая другим добро, сам становишься счастливым.